Наруто. Пробуждение воли. Пролог 1 глава. Пролог. Где-то на границе страны железа. Разгар первой войны шиноби. Напротив друг друга стояли Хаширама Синджу и старик в белом кимоно. Юный Синджу, разве Мифуни-кун не предупреждал тебя, что страна железа сохранит свой нейтралитет и не собирается влезать в конфликты между деревнями? Хаширама. Проигнорировав вопрос странного старика, что буквально из ниоткуда возник передо мной, я отслеживал движение отряда, что по моему приказу отступал в сторону Конохи. Еще от деда я слышал про запрет политических игр для шиноби на территории этой страны, и запрет всегда упирался в пресловутого хранителя. Неужели это он? Но сколько же ему лет? Юный Хаширама, ты правильно поступил, приказав отступать своим людям. Ты ведь планировал отдать приказ по взятию в заложники семьи юного Мифуни. Подстраховка, на случай сорвавшихся переговоров. Уважительно покивал старик. Ты выбрал правильные цели для политического шантажа, но твой план сорвался. И теперь тебе тоже стоит отступиться, не губи сегодня свой потенциал, бог шиноби. Слова старика заставили меня напрячься и судорожно пытаться понять, откуда этот он мог узнать о подоплеке планировавшейся миссии, ведь даже Табирами я об этом не сообщал, а подчиненные еще не получали такого приказа, ведь всей информацией владела лишь Мита, но она точно не могла предать. Выкинул я эти мысли из головы. Тогда откуда? Как будто прочитав тяжелые мысли, что крылись в голове Хаширамы Синджу. Старик, тяжело вздохнув, заговорил третий раз. Юноша, ты уже дважды проигнорировал старшего, но я не буду тебя за это наказывать. И не ищи предателя среди своего окружения, юный Синджу. Я просто подслушал твой разговор с женой во время войны. Приходится следить за такими серьезными игроками, как ты, и другие каге элементальных стран. Хотя ты, конечно, требуешь больше внимания. Закончил он, слегка прищурившись и заглянув мне прямо в душу. Он был лысым, с седой щетиной. Мороз пробрал всего меня, этот старик даже опаснее Мадары, моего лучшего друга и сильнейшего соперника. Совершив адзиги, традиционный поклон в Японии, который является универсальным жестом японского этикета, и начиная разгонять источник, я наконец ответил ему. Простите мое невежество, уважаемый, но вы так внезапно объявились на моем пути, и даже не представились, при этом начав вести разговор от лица всей страны железа. Но я не видел вас ни на одной из встреч с лордом самураев или каге, поэтому без подтверждения вашего права говорить от страны железа, я не намерен прислушиваться к вашим указаниям, кем бы вы ни назвались. Раскрутив источник на полную, я был максимально сосредоточен и готов к любой реакции этого непонятного. Но, внезапно, свет мигнул, нет, мигнул мир, а передо мной уже стояли двое. Старик и бледный как мел Мифуни, со стекленевшим взглядом. Ну, вот тебе Хаширама-кун и лорд самураев, во всей красе. Мифуни, подтверди нашему незваному и нежеланному гостю, мое право говорить от лица страны железа, пожалуйста. Встряхнувшись, Мифуни, что с каждым мгновением возвращал нормальный цвет лица, заговорил. Все так, как и сказал уважаемый хранитель. Он даже слегка поклонился, называя так старика. Если уважаемый хранитель скажет, что он не вправе говорить от лица страны железа, то никто не скажет, что он вправе. Поэтому хоть я и не в курсе всего, о чем вы говорили, но подтверждаю каждое слово уважаем. Но не успел лорд самураев закончить говорить, как старик перебил его. Хватит, Мифуни-кун, достаточно. Ну что, Синджу-кун, ты согласен развернуться и покинуть границы наших земель до тех пор, пока идет война? Взяв паузу и продумывая картину потенциального боя против двоих, я ответил отказом. Я не могу пойти на это, старик. Если страна железа встанет на нашу сторону, мы сможем завершить эту кровопролитную войну и сохранить тысячи жизней молодых воинов. Я хотел еще сказать про волю огня, но меня перебил Мифуни. Хранитель, пожалуйста, не надо, это Хаширама Синджу. Он сделал больше, чем тысячи шиноби до него для того, чтобы остановить войны между этими безумцами, что вечно жаждали силы. Пожалуйста, он же бог шиноби, самый уважаемый человек со времен Рикуда. Нельзя его уп. Но голос Мифуни прервался, а мир снова мигнул. Напротив меня остался стоять старик во все том же белом кимоно, со все той же старой катаной на поясе, и черным кандзи огонь на нем. Что же, юный Хаширама, вижу, ты не готов отступить. Старик слегка нахмурился, и ощущение опасности просто взвыло во мне, даже абсолютная Сусана Мадара не вызывала во мне столь сильной реакции. Наконец-то достойный противник. У меня нет на это права, старик. За мной жизни тысяч человек, и воля огня, что горит в них и наших детях. Говоря про волю, я уже сорвался в атаку. Использовал прием, который отрабатывал вместе с Хишихьюгой, удар ладони, что должен был откинуть небольшого старика в чащу, где мне проще будет использовать техники. И промахнулся. Развернувшись, увидел старика с закрытыми глазами, стоящего позади меня. Я снова не понял, как он там оказался. Да как же так, все мои чувства работали на максимум. Чувствую все источники чакры в радиусе десятка километров. А этого не чувствую совсем. Словно в нем и вовсе нет чакры. Сейчас, юный Хаширама, я покажу тебе, что есть воля огня. Глаза хранителя распахнулись, а на меня обрушился жар самого солнца. Все вокруг меня горело. Горели мои волосы и доспехи. Шуншин. И я врезаюсь в чащу за моей спиной, проделывая просеку из деревьев. Вспышка. И волна жара сносит меня еще дальше. Защита Хоби сгорает, словно соломка за считанные мгновения, но я успеваю сложить печать концентрации. Синпа. Макутан. Шин Сусинджу, техника тысячерукой истины. Тысячерукий Будда за моей спиной сталкивается с волной огня, но продираясь сквозь нее, атакует старика. Единственное пятно, в моем восприятии, что не излучает и капли чакры. Создав, клонов пошел на сближение, в ближний бой, пока тысячерукая истина ограничила его передвижение. Клон выскакивает из ствола дерева и атакует хранителя в голову. Удар не проходит, а клон развеивается пеплом. Еще трое выстреливают из рук Будды. Но я вновь не успеваю разглядеть движение противника, а клоны рассыпаются пеплом. Выхода нет, придется атаковать мне. Но не сразу, только перейдя в режим отшельника и надеясь на крепость от покрова синдзюцу чакры. И я пошел в атаку, атаковав этого монстра со спины. Удар в голову, натыкаюсь на блок меча, успеваю разглядеть движение. Подныриваю под секущий удар горящей катаны и ударяю старика в живот. Рука замирает в паре сантиметров от его тела. Замирает и мир вокруг. Я ощутил, что за время битвы мы уничтожили не один гектар леса и целый сон живых существ. Горечь от этого успела кольнуть меня, прежде чем пришла тьма. Где-то в пустоте, что есть смерть, если не великое освобождение, величайшая из возможных наград в жизни. И лишь мы, смертные, получили сей дар от Творца, рождаться и умирать, пробовать себя в разных ипостасях и жить в разных мирах, награжденные великим благом забвения. Но не все. Мне вот не повезло, и хоть дар смерти доступен мне, то вот с забвением вышла какая-то неурядица. Нет, слава Творцу, я не помню свою предыдущую жизнь всю целиком. Так, некоторые детали, обрывочные знания, дополняемые по мере цикла перерождений. Какое это уже по счету? Вопрос риторический, но не праздный. Делает ли меня это каким-то особенным в каждой жизни? Нет. Первые мои перерождения были кошмарны, не до конца понимая, что происходит, я творил всякое, и не слабо выделялся на общем фоне. Даже обрывочные воспоминания о тех жизнях неприятны. Со временем я приловчился получать удовольствие от каждой своей жизни, да, куда более бледная, нежели обычные души. Но совсем не это меня беспокоит в предстоящем рождении, а нет. Каждое рождение для меня – это серьезнейшее испытание, через которое мне вот-вот придется пройти вновь. По задумке Творца, моя душа должна была испытывать анафилактический шок от потери нажитых знаний, а период ее восстановления как раз выпадал на рождение и ранние годы роста мозга. Я же вкушу все эти процессы в полной мере и с подробностями. Как говорил важный человек в одной из моих прошлых жизней. Поехали. Глава 1. Слава Творцу. Я попадаю в новое тело с первым вздохом, а не в утробе матери. И все равно ощущения заставляют сознание агонизировать. Первый вдох. Кислород, попадая в легкие, в разы ускоряет процессы внутри организма. И поверьте, ощущать это каждый раз просто ужасно. Не зря все дети кричат при рождении. Вот и я кричал, орал, навзрыд. Как же, черт его побери, это отвратительно. Ощущение легкого дуновения воздуха по сырой коже ощущалось, как нечто грубое и скорее даже неприятное. Но вот, кричащего меня передали в ласковые руки матери. Смотря с великой нежностью в глаза, меня старались успокоить, осторожно покачивая. Где-то на границе восприятия мелькал мой отец, и что-то восторженно кричал. Прикрыв глаза и беря себя в руки, я наконец замолкаю и стараюсь потянуть ручки в сторону мамы, что многократно увеличило шум от отца и заставило маму улыбнуться еще нежнее. Ну, Хорошо, в этот раз у меня сразу двое родителей, они молоды, и даже рады моему рождению, бывало и по-другому. Сейчас же мое тело поможет мне слегка потерять сознание. А это значит, что первые флешбики из прошлых жизней догонят меня лишь годам к 5. Так началась моя новая жизнь. Скажем так, о рождении в теле ребенка с сохранением знаний прошлой жизни мечтали многие. В одной из жизней, очень благополучной кстати, был целый жанр литературы, посвященный непосредственно попаданцам. Но реальность диктует свои, совсем не литературные правила. Наш организм в первые годы жизни тратит колоссальное количество энергии на рост и развитие внутренних органов. Поэтому удерживать концентрацию и внимание тоже требует неких усилий. И если подумать, что мне легче, чем другим, то это ошибка. Мне сложнее, освобожденная от бремени старых жизней душа, с интересом и жаждой, впитывает всю возможную информацию из окружающего мира. Да случаются эксцессы даже в этом безумно надежном и отлаженном процессе очистки душ. Когда душа, сразу же после очистки попадает в новое тело, и не успев до конца насладиться спокойствием посмертия, начинает новую жизнь. Такие с рождения замкнутые и ничем не интересующиеся люди бывают, но они все же редки. А я еще давно, будучи неопытным, чуть не сошел с ума. Моя душа, измученная и не восстановившаяся, не стремилась знакомиться с новым миром, поэтому не подстегивала к развитию организм. Я тогда прожил совсем недолго, не жаждущая жизни душа угнетает тело, в котором оказывается, и оно очень быстро чахнет. До сих пор чувствую вину за доставленное той семье горе, но сейчас не об этом. Взрослея, мы забываем о неких физиологических особенностях нашего организма при рождении. В этом возрасте наш мозг совершенно не готов оперировать информацией в той форме, что привычно взрослому. И вот тут начинался мой персональный ад. Мне было необходимо поддерживать организм в тонусе, разглядывая кривляние отца, следя за мамой или за самодельными игрушками, призванными развлечь меня. Всем бы хотелось буквально с первых месяцев осваивать язык и тому подобное, но по моему опыту, это просто невозможно. Да я слышу звуки, но мозг еще просто не готов к абстракции, а наше мышление, по сути, абстрактно. Вот и приходится представлять в этих стеклышках и погремушках разное. Как-то я рождался в мире, где некоторым людям была доступна особая внутренняя энергия, при помощи которой они могли творить разные чудеса. Подробности, конечно, не помню, да и прожил там счастливую мирную жизнь крестьянина, во владении одного из богов мира боевых искусств. Просто вот там было необычно и очень интересно. Лично мне еще ни разу не выпадала жизнь человека, наделенного какими-то сверхспособностями. Тысячи простых и очень хороших жизней. Кажется, и в этот раз я снова оказался в семье крестьян, но немного странных. Моя мать была красива, правильные черты лица, черные как смоль волосы, и аккуратная фигура с тонкими руками и пальцами, что как будто не держали ничего тяжелее расчески для волос. Все говорили о том, что наследственной крестьянкой она быть не могла. Отец и того чудесотея, рослый, красноволосый, с невероятно развитой мускулатурой, что опять же, совсем не свойственно крестьянам, и такими же точеными чертами лица, как и у матери. Ну, очень странные крестьяне, впервые вижу таких, но делать выводы рано. Я никого кроме родителей пока не видел. Родители дали мне имя Ашма, в честь какой-то родни, но о них попозже, пока разберемся со мной. В общем, первые полтора года жизни мне было достаточно тяжело. Незнакомый сознанию язык вполне себе легко создавал синаптические связи в мозгу, крайне негативно влияя на меня. Мною переживался мощнейший конфликт между сознанием и телом, в котором я родился. Просто представьте, когда совершенно незнакомый язык становится понятнее, постепенно замещая собою язык, с которым вы жили. Трудно, а вот пережить еще сложнее. Этот процесс как раз окончательно завершился где-то в возрасте 1,5 лет, и хоть частично позволил мне приходить в себя. Значит, я Ашма, сын Кира Узумаки и Мина Учихи. Странно, но эти фамилии я точно помню, вернее, точно знаю, что слышал их раньше. Неужели я попал в мир, в котором когда-то жил? Если так, то подобное со мной впервые. Для спального места они использовали жесткие татами на полу, меня разве что просто сильнее закутывали, чтобы не продувало, сами же накрываясь лишь легкими простынями. В целом, климат оказался достаточно мягким, и умереть от воспаления легких совсем младенцем мне тоже не грозило. Так как я более-менее начал понимать, о чем говорят мои родители, то смог выяснить следующее. Жили мы в стране железа, что испокон веков являлось нейтральной, и ни в каких ужасных и кровопролитных войнах не участвовало. Это радовало, потому как шансы прожить спокойную жизнь были. К сожалению, как известно каждой душе в необъятной Айкумене, черт кроется после союза «но». Так вот, «но» мои родители не были простыми землепашцами, а были кровными наследниками каких-то кланов ниндзя. Если не ошибаюсь, это некие воины тени, что выполняют заказные убийства, и не просто кланов, а буквально одних из сильнейших и могущественных. А где сильные и могущественные кланы, там всегда политика, причем такая, от которой я бежал во всех своих жизнях. А еще было много не совсем ясных и очевидных слов, за которыми я нутром чуял серьезнейший бэкграунд, таких как Фуин Дзюцу, Кекки Гинкай, Чакра Источник. Непонятно и чарующе, если честно, я с искренним желанием дожидался ночей, удерживая организм на грани сна, чтобы послушать, о чем шушукаются родители перед сном, а разговоры их скакали по абсолютно разным темам, а я впитывал их словно губка. Я даже и не помню столько любопытства и энергии в себе. Эта жизнь казалась сказкой, мир вокруг моего дома был поистине прекрасен. Мы жили на склоне небольшой горы, где семьи крестьян выращивали рис на особых заливных полях, а на сухих выращивали другие культуры. Сегодня родители обсуждали меня. «Кира, что думаешь о потенциале Ашмы? Он сможет пробудиться, или вообще не стоит ему про все это рассказывать, пусть спокойно живет», — прошептала с тревогой мама. Отец молчал и ничего не отвечал. «Что ты меня игнорируешь, Кира?» — уже немного начиная закипать, спросила мама. «Подожди же ты хоть чуть-чуть, не отвлекай меня, женщина, дай сосредоточиться», — ответил почти в голос отец, что мать уже не стерпела и зашипела на него буквально. «Узумаки, слушай, если ты разбудишь Ашмичку, то мы всерьез проверим знаменитую выносливость вашего клана. Ты просидишь у сына всю ночь и не сомкнешь глаз», — звонко прошипела Мина, выдав своими голосовыми связками, казалось бы, невозможное, звонкий и одновременно шипящий звук. «Тише, милая, а то тебе придется использовать свое фирменное гендзюцу сна уже на своем любимом муже, а то твой шепот звучит столь провокационно, будоражаще», — веселясь ответил отец. «Мужлан», — подытожила мать. Спустя какое-то время папа заговорил. «Знаешь, дорогая, на самом деле наш сын пугает меня». Он немного помолчал, но не успела Мина влезть со своим комментарием, как отец продолжил. «Он ведь даже не пробудил источник, но его чакра, она уже пугает меня. Ее объем уже превышает таковой у клановых детей после пробуждения источника, а уж характер, он скорее присущ даже не людям. Похоже, его он унаследовал от тебя, милая. Ты хочешь сказать, у меня проблемы с характером, Кира?» — тут же перебила папу мама. Потом послышалась возня. Похоже, мама распустила руки и пыталась ущипнуть отца за бок. «Милая, давай спать, завтра сложный день. Мне завтра опять прокладывать поток, глина снова поднялась, а ты знаешь, как меня это изматывает». Мама немного поворчала на то, что отец опять будет восстанавливаться неделю, вроде как обняла его и затихла. В дом вернулась тишина, теплый ветерок легонько шелестел ветвями лимонных деревьев, доносился легкий аромат меда и цветов. Родители что-то говорили про пасеку. Прекрасный период позднего лета. Осень в этом регионе входила в свои права, не спеша, но величественно. Становилось прохладнее, самое время гулять на свежем воздухе. И родители повели меня по центральной улице нашей деревни. Мы были одним из главных продовольственных поставщиков для страны, так как жили мы в самой южной ее части, а на большей части сельское хозяйство было затруднено из-за климатических условий. Так что пищевое благополучие полностью зависело от наших производственных мощностей. Поэтому в нашей деревне имелся свой кузнец и гончарных дел мастер. Со слов родителей и опыта прошлых жизней, это была растущая и процветающая деревня, с высокой обеспеченностью у народа. «Все люди, которых я видел: Ашма, сейчас мы поднимемся на холм, и ты увидишь всю нашу долину, и даже край гиблого леса», — сказала мне мама, заглядывая на меня снизу вверх. Я сидел на плечах отца, держась за его красные волосы. Мы оба делали вид, что я управляю его движением, подергивая за волосы. Мама же все никак не могла расслабиться, глядя на наше баловство, и велась вокруг, приговаривая, что прибьет Кира, если я упаду. Нам с папой было весело. Добравшись, наконец, на холм, за который заворачивала дорога к столице наших земель, Перед нами открылся вид на долину. Мощеной рекой сквозь деревню проходил основной тракт, широкий, с бордюром, главная торговая артерия страны. Так ее описала мама. «Смотри, сын, а там видишь перед лесом перекресток, там же, кстати, стоит и небольшой самурайский городок, пара гостиниц, крупный рынок. Через неделю обещали, что будет ярмарка, пойдешь туда с отцом, выменяйте рис и наши особые лимоны. Надеюсь, в этот раз Кирита не забудет про наш заказ и привезет таки копченое, вяленое мясо и специи». Слегка мечтательно закончила мама, явно ожидая то самое мясо. Что меня удивило, ведь, как я уже говорил, наша деревня была весьма благополучна, и проблем с продуктами не наблюдалось. Даже мясо у нас на столе было в достатке, ведь недалеко от нас были большие охотничьи угодья. Оттуда сплошным потоком шла свежая дичь из западной части гиблого леса. Почему только оттуда, я еще узнать не успел, но зарубку оставил. А вот насчет мяса решил уточнить сходу, решив не плодить сущности на ровном месте. «Мам, но мы же буквально вчера ели свежего кролика, что такого в этом копченом и вяленом мясе?» Мама повернулась ко мне и нежно улыбнулась. «Точно, мы же еще не рассказывали, в общем, это мясо от семейства Акимичи, из Канахагакури но Сата, деревни скрытой в листве, а они считаются кланом, что держит одни из лучших ресторанов среди всех элементальных стран. Кроме того, это не простое мясо, а мясо из закрытых охотничьих угодий клана Нара, доступ к которым они имеют из-за дружбы между этими столпами Канахи. Его полгода не возил наш обычный поставщик старик Кирита, но в этот раз обещал привезти». Слегка прикрыв глаза от испытываемых эмоций, закончила объяснение мама. «Это явно было что-то особенное, но я зацепился за еще одно незнакомое сочетание слов. А что это за деревня, скрытая в листве? Наша же называется просто Перекрестная, а тут почему-то скрытая. Меня это удивило, и я не думал, что это не очень удобный вопрос, но после него отец слегка укоризненно глянул на маму. Слегка усмехнувшись, он заговорил: «Ну, потому что деревней она называется, скорее в дань традициям, нежели по существу. Это скорее небольшой город, в котором проживают шиноби, и люди к ним приближенные, семьи, родственники, друзья и те, кто их обслуживает». Тон отца был нейтральным, но я все же ощутил некую неприятную подоплеку в этом вопросе, поэтому с расспросами решил не торопиться, ибо любопытного и так хватало, душа прямо-таки пела от того изобилия, что предстало передо мной. Передо мной раскинулась наша деревня, она насчитывала порядка 200 домов и считалась особо крупной. Одной из особенностей региона нашего проживания были землетрясения, поэтому в этой части страны используется особая технология строительства домов. Вот дома-то я опишу поподробнее. У нас в деревне исключительно каркасные дома. Полы у них обязательно подняты высоко над уровнем земли. Как я уже говорил, спим мы не на кроватях, а просто на специальных матрасах, в футонах. Спать подобным образом около земли было бы холодно и сыро. Стены в этих домиках представляли собой просто тонкие деревянные раздвижные двери. На ночь и в холодную погоду они чаще всего закрывались. В теплые же дни, как этим летом, мы оставляли их нараспашку, напитывая ароматами фруктового сада весь дом. Также мы получали возможность сосуществования в полной гармонии с окружающей природой, что неизмеримо радовало меня. Прочность дому придавал каркас из дерева, собранный путем скрепления веревками и прутами. За все жизни встречаю такое впервые, привык к более капитальному строительству. Насмотревшись на это великолепие и оставив зарубку расспросить чуть позже про гиблый лес и скрытую деревню поподробнее, мы двинулись домой. Родители посчитали, что мне впечатлений хватит, тем более на холм я поднимался самостоятельно, ну почти, ведь развитие тела — это важный этап роста, по опыту знаю. По дороге домой родители ответили еще на десяток вопросов, и теперь я узнал следующее. Наша страна на юге граничила с одной из крупнейших и богатейших стран на архипелаге, со страной огня. Также мы находились между совсем маленьких стран, страной водопадов, слева и рисовых полей, справа. Насколько я понял из разговоров, некоторое время назад прошла некая крупная война между всеми этими странами, а сейчас шел период затишья и торгового благополучия. Поэтому сейчас даже крестьяне начинали жить вполне хорошо, но благоденствие тут длится крайне мало. Поэтому простой люд пытается успеть за это время максимум съездить в другие деревни к родным, полакомиться экзотическими продуктами, ну и естественно погулять на ярмарках и других редких развлекательных мероприятиях. Неделя пролетела незаметно, и мы с отцом отправились за такими желанными мясными деликатесами клана Акимичи. Я поставил себе условие дотопать до ярмарки своим ходом. Ради этого мы с отцом вышли на час раньше. Отец, вероятно заскучав от столь неспешного движения, решил со мной поболтать и немного рассказать о нашей семье. Оказалось, что мои родители особенные, крайне особенные. Родился папа уже вне клана, и со становлением могучим шиноби у него не задалось буквально сразу. Он хоть и пробудил свой источник, только вот с большими ограничениями, о которых он тоже рассказал. «Знаешь, сынок, а ведь ты совсем не прост. Твой двоюродный дед без малого глава Узуши Агакури Носата, деревни скрытой в водовороте. По сути, ты носитель крови самого мудреца шести путей, а это, создатель движения Нин, существо, что научило нас пользоваться энергией внутри нас и большинства живых существ, чакрой». Отец внимательно смотрел на меня. Честно говоря, из этого я понял практически ничего. Мудрец учения Нин, чакра. Со всем этим я сталкивался впервые. Мы почти спустились на равнину, и идти стало немного тяжелее. Отец, убедившись, что я шагаю уверенно и сдаваться не желаю, довольно хмыкнул. Немного подняв голову и глядя на небо, папа заговорил: «Я ведь без малого принц крупного клана, как и твоя мама, но мы оба, по сути, инвалиды. Я, из-за проклятой печати, связавшей все мои тенкицу, из-за этого я не могу нормально оперировать чакрой, а про себя мама сама расскажет. Я по шее получу за то, что лишил ее возможности все это тебе рассказать. Но знай, я совсем ни о чем не жалею. Если бы все пошло иначе, я мог не встретить Мину, а следовательно и тебя могло бы не быть. Это совсем не то, что я хочу», — усмехнулся отец, опуская на меня взгляд и похлопывая по шее. «Высокий, красноволосый, с голубыми глазами. У меня очень красивые и добрые родители». Отец перебил мои мысли, продолжая рассказывать. «В свое время, когда крупные кланы начали договариваться, истребляя наиболее кровожадных представителей себе подобных, что не гнушались нападения на мирных жителей, начались великие изменения в организации жизни шиноби, которые возглавлял клан Синджу. Заручившись поддержкой моего дяди и объединившись с кланом Учиха, они основали Коноху, став центром притяжения для множества других сильных кланов. Но мой отец, брат главы клана, не захотел, чтобы клан Узумаки был в тени, и попробовал свергнуть брата и расторгнуть договор с Конохой, который был, по мнению отца, не до конца справедливым». Тяжело вздохнув и потрепав меня по волосам, папа рассказывал историю нашей семьи. «Мой отец Ашия даже хотел отколоть целую ветвь с собой во главе для создания свободного и независимого клана Узумаки, но Узукаге создавать себе конкурентов на рынке печати не захотел». Слегка смутившись, отец уточнил: «Ну, это со слов моего отца, а истина может быть иной. Но в итоге отца предал друг, не захотевший раскола в клане. Все рассказал дяде. Тот же принял решение изгнать моих родителей. Его поддержало большинство старейшин. В итоге моим отцу и матери запечатали доступ к чакре. Это же фуин, хоть и в ослабленной форме, передалась и мне. В отдалении стал слышен шум толпы, а вокруг нас начали все чаще появляться другие деревенские, что не забывали поздороваться с отцом и похвалить меня. Поэтому папин рассказ начал все чаще прерываться, а потом совсем затих, но кое-что мне прояснил. Итак, именно из-за той непонятной фуин, что это такое и как работает, я не понимаю, но важно другое. Папа не смог стать шиноби, иначе бы мой родной дед Ашия смог бы многому научить его. Но самое плохое, как сказал отец, заключается в том, что данная печать могла передаться и мне. А последствия этого он мне подробно описал. Он, как отлученный принц клана Узумаки, как и большинство его родственников, имел отличное сродство со стихией воды, что бы это ни значило. Но даже простой подъем вод или подпитка колодца для орошения рисовых полей загоняют его на неделю в постель. Именно об этом они тогда говорили с мамой, потому как даже простейшее применение чакры заставляет отца корчиться от адской боли. Спустя какое-то время после основания скрытых деревень началась первая война шиноби, носившая теперь совершенно другой характер и масштаб, нежели предыдущие стычки отдельных кланов. Где-то в это время погибли мои бабушка и дедушка. Шум вокруг все нарастал, и я невольно обратил внимание на происходящее вокруг. Широкий мощеный тракт разливался большой площадью, на которой стояли телеги, оборудованные как прилавки. Почти каждая была украшена разными знаками гильдии и кланов. Шум стоял такой, что мне стало некомфортно, и я попросился к отцу на плечи. «Как шумно, как много людей и разных надписей, так красочно, пап!» — воскликнул я, стараясь разглядеть как можно больше, для чего отчаянно вертел головой. Слегка поправив меня, пересадив чуть по-другому, отец хмыкнул. «Это еще что, вот как тут будет вечером, танцы, костюмы, но на это ты посмотришь только лет через 12, если ростом в меня пойдешь, конечно». Отец был рослее почти всех в этой толпе, а большой рюкзак и я, сидящий на шее, лишь дополняли его образ великана. Но вот мы дошли до какой-то лавки, а отец поздоровался. «Здравствуйте, Кирита-сан, как и договаривались, наши фирменные лимоны, полный рюкзак, а в обмен жду по 5 килограмм копченой и вяленой оленины Акимичи». Закончив говорить, папа спустил меня с плеч и поставил рюкзак перед прилавком. За прилавком стоял мужчина среднего роста, одетый, как и все торговцы на этой ярмарке, с частой видимой за сегодня соломенной шляпой, но отличающейся просто потрясающими усами. Слегка наклонившись ко мне, отец указал в центр ярмарки и попросил подождать его у платформ, рядом с которыми кишела малышня, сказав, что там мне точно найдется, на что посмотреть. «Кирита-сан», подошедший Кира, отправил сына смотреть за боями между генинами и младшими самураями, больше шоу, конечно, а не реальный бой, но ребенок будет впечатлен. «Ну, все, он разогнулся, сейчас настанет пора торговаться, нельзя упустить эти прекрасные лимоны, у него на них особенный заказчик есть. Но, несмотря на это, поторговаться он просто обязан, иначе Ками сама торговля не простит ему этого, и удача покинет его». Поэтому, нацепив смущенную улыбку, я ответил: «Кира, здравствуй, здравствуй, Кира-сан, знаете, в этот раз цена на лакомство Акимичи выросли, поэтому могу предложить лишь по 4 килограмма каждой позиции». «Ашма». Услышав, как взрослые начали торговаться, я по совету отца пошел к центру ярмарки, где находились какие-то постаменты. Вокруг них крутилось огромное количество ребятни. Подойдя почти вплотную, я понял, что там кто-то дерется, но так как я был совсем маленький, 2 года, то увидеть у меня ничего не получалось. Пару минут побродив вокруг, слава Творцу, я привлек внимание соседского подростка, кажется, ее зовут Шуничи. «Ашма-кун, и вы с дядей Кира тут? Он, наверное, торгуется, а тебя отправил посмотреть на поединки». Слегка смутившись для вида и утвердительно кивнув, я получил именно то, на что и рассчитывал, оказался на очередной шее, хе-хе, для разнообразия женской. Шуничи что-то восторженно щебетала, но я ее уже не слушал, потому что передо мной происходило то, что я видел лишь однажды. Подросток лет 12 с небольшой катаной атаковал другого юнца в странном костюме и хитайте на лбу. И тот, что носил на лбу повязку со странным символом, как-то сложил руки и выкрикнул: «Буншин но дзюцу, техника клонирования». Поднялись небольшие облака пыли, а из них уже выбежало трое. Трое абсолютно одинаковых парней. На их атаке самурай скупыми движениями защищался от нападения сразу троих. И было четкое ощущение, что он в этом противостоянии в выигрышной позиции. Парень с повязкой выхватывает странный нож и метает его прямо в самурая. Выбивая искры, он отлетает на землю, а самурай, мгновенно разрывая дистанцию, убирает катану в ножны. Что-то прошептав, он слегка наклоняется вперед, удерживая правую руку на клинке. Вжу-у-у-ух, слышится звук ураганного ветра. Поднявшаяся пыль скрывает все происходящее на арене, отчего я заерзал на своем невольно кресле, за что тут же получил по попе. Но вот новый порыв ветра очищает поле битвы. Парень с повязкой держит руки поднятыми, у его шеи замерла катана, но напуганным он не выглядит. Он улыбается, но из-за рева толпы я не слышу, о чем говорят ребята. Самурай убирает клинок в ножны и отходит в противоположный угол. А тот, кого толпа называла шиноби, отошел к палаткам, откуда к рингу пошла маленькая девочка лет 8, с абсолютно белыми глазами. «Слепая, что ли?» Через какое-то время Шуничи устала и передал меня следующему подростку, что знал моего отца. Отслеживать, что происходило со мной, у меня сил не было, организм отчаянно хотел отдохнуть, но душа, она горела, так как никогда до этого. Не знаю, сколько времени прошло, но видя, как маленькая девочка каким-то немыслимым образом играючи свалила самурая, что был старше ее лет на 5, и сталкивалась с другими, впечатлений было море. И как я оказался на руках отца, я уже не запомнил, как и дорогу домой. А вот дома, мне предстоял серьезнейший разбор полетов. Глава 2. Проснулся я только на следующее утро и позднее обычного. Количество впечатлений, что испытало мое тельце вчера, надежно погрузило его в долгий сон. Но теперь пришла пора разбираться в том, что я вчера увидел. Это были дети, что творили что-то явно за пределами обычных законов физики. Прыжки на несколько метров вверх, сумасшедшая гибкость и реакция, да и показатели силы и выносливости запредельные для их массы тела. Но сильнее меня удивило другое – реакция толпы на все это. Взрослые вообще не обращали никакого внимания на это все, а дети просто с любопытством наблюдали за шоу. Шока это ни у кого не вызвало. А значит, что для этого мира подобное – норма. Добавляем к этому рассказы отца о том, что он отлученный принц клана, и получаем, что я, возможно, смогу так же, как те самураи и маленькие шиноби. Это же очень интересно. Окончательно проснувшись, я встал на ноги, которые предсказуемо отозвались нытьем в мышцах. Вчера я все-таки непривычно много ходил. Меня снова ждал сюрприз. Оба родителя все еще бессовестно дрыхли. Ну, я и полез их расталкивать, так как чувствовал, что если прямо сейчас не получу ответы на все мои вопросы, то просто взорвусь. «Мам, пап, просыпайтесь, расскажите, как мне стать шиноби или самураем». От отца пахло вчерашним саке. Наверное, с мамой на ярмарке выпили. Но меня это волновало мало, поэтому я ползал по отцу, параллельно расталкивал маму. Отец просто сгреб меня в охапку и пробурчал что-то невнятное. Зевая, мама ему ответила: «А-а-а, я тебе говорила, что после такого наш сын от тебя не отстанет. Так что вставай и рассказывай ему все, а я, так и быть, потом добавлю, если что-то упустишь». Отец, простонав что-то невнятное, присел с футона, держа меня на вытянутых руках, словно кота. «Ашма, сын мой, дай папе еще поспать, и я все расскажу». Отложив меня в сторону, отец повернулся к маме и сгреб в охапку уже ее. Но я не готов был сдаваться, поэтому, откатив в сторону одну из стен, что вела к колодцу на нашем участке, пошел за холодной водой. Ведро и само по себе не было легким, но вот, набранное даже на треть водой было для меня на грани возможностей. Без того перетруженные после вчерашнего похода ноги ныли. Невзирая на трудности, я шел вперед. Подъем на карниз дома был самым большим испытанием в моем маленьком подвиге. Преодолев его, пыхтя от напряжения, я дотащил, наконец, свою ношу до пункта назначения. Водрузив ведро за спиной отца, я погрузил ладошки в холодную воду. «А что это мы тут делаем, Ашма?» – спросил отец с любопытством. «Озорничаем, значит». «Это хорошо, а то больно правильным рос, не капризничал почем зря, говорить начал рано. Чудо, а не ребенок, но любопытство сгубило котенка, да». Закончил отец загадочно и, схватив меня за ноги, макнул головой в холодное ведро. Отец с мамой засмеялись. Мама отсмеялась первой и с улыбкой обратилась к насупившемуся мне: «Ну что, Ашма, кем ты хочешь быть, шиноби или самураем, или мокрым котенком? Хотя для этого тебе достаточно просто намочить твои волосы». «Мин, ну ты не права. Посмотри, как он почти в полной тишине, не считая звона ведра, пробрался с ледяной водой к родному отцу. Прирожденный шиноби», — проговорил папа, широченно улыбаясь. Посмотрел на маму и, найдя поддержку, продолжил издеваться надо мной: «А может и самураем, посмотри, с каким упорством и безразличием к себе он затаскивал это ведро на карниз, ну точно адепт Бусида». Мать захохотала, отец продержался секунд 5 и тоже засмеялся. После этого они окончательно проснулись и, после умывания, серьезными сели передо мной. Говорить после молчаливого обмена взглядами начала мама: «Итак, с чего бы начать, милый?» Ее молчание немного затягивалось. Выдохнув, мама рассказала про свое прошлое. Из основного: она сбежавшая принцесса клана Учиха. Это крупное сборище людей, объединенных общей кровью и странной наследственной мутацией глаз, Шаринганом. Это один из сильнейших кланов, который вместе с Синджу были основателями Конохи. Но, как сказала мама, важнее было то, что она является дочкой самого Учихи Мадары, что мне ни о чем, конечно, не сказала, но я запомнил. Кстати, именно первый слог его имени пошел в основу моего. Объединив имена Ашура и Мадара, родители дали имя мне. Пока мой дед был жив, отношение к матери было как к принцессе. Про бабушку мама ничего не рассказала, сказав, что никогда ее не видела и не знала ее. Мама была невероятно талантлива, рано научилась говорить и осваивала все клановые упражнения с легкостью, Ну так она рассказал мне, и в то время дед уделял ей очень много внимания, но сказка кончилась, когда у нее так и не пробудился источник, а значит, не могли пробудиться и глаза. Кроме того, у нее начали возникать сильнейшие головные боли, от которых помогали только определенные лекарства, напитанные чакрой. Мадара ушел в себя и отдалился от дочери, все больше внимания уделяя политике. Невзирая на это, отношение к ней в клане было очень хорошим, но и это прошло вместе с гибелью отца, от сильнейшей ветки клана Учиха, осталась лишь она, дочь-инвалид, великого Мадары. Но никто не хотел терять шанс на рождение гения, поэтому принято было сделать ее наложницей, того, кто первым в клане пробудит свой Мангеки Шаринган. Мать, что росла принцессой, и никогда не знала к себе плохого отношения, начали унижать. Те, кто еще недавно с уважением обращался к ней, сейчас разве что не плевались, называя позором и инвалидом. Все это под усиливающиеся головные боли, которые стабильно раз в месяц заканчивались лопнувшими капиллярами в глазах. Мать хотела свести счеты с жизнью, поэтому залезла на гору с ликом Хаширамы Синджу. Перед смертью она хотела взглянуть на того, кто лишил ее отца и окончательно разрушил жизнь. Но некто в маске остановил ее от самоубийства, а также наложил печать на шею. Мама повернулась и показала странную, черную печать чуть ниже линии ее волос. По словам матери, некто таинственный был женщиной, но это все, что она может про нее сказать. Эта шиноби после нанесения печати отвела маму к караванщику и дала немного денег в дорогу, сказав, что теперь все в ее руках. Караван привел ее в страну железа, в эту деревню. Единственная работа, на которую мама оказалась способна, это выхаживать моего отца, после очередного подъема воды из источников. Так они познакомились, а спустя несколько лет поженились, и родился я. Закончив рассказ, мама посмотрела на отца и обратилась к нему. А теперь рассказывай сыну, как ты оказался тут и где его бабушка и дедушка, по твоей линии. Отец долго смотрел мне в глаза, я взгляд выдержал, и он заговорил. Что-то я рассказал тебе еще вчера. Повтори, что понял и запомнил. Задумавшись, я начал перечислять все, что запомнил, загибая пальцы. По факту перечисления ошибся я лишь в фамилии отца. Я запомнил ее как Умамаки, а правильно Узумаки. Но эту фамилию, как и мамину, мне употреблять не стоит, так как в деревне мы известны под фамилией Танака. Получив похвалу, что правильно все запомнил, я слушал отца, все сильнее погружаясь в нелегкие судьбы моих родителей. Мои родители, они были тяжелыми людьми. Те, кто еще вчера были богами среди людей, мгновенно оказались на дне. Можно сказать, что им было даже сложнее, чем твоей маме. Твой дед, будучи сыном главы клана, получал только лучшие. Кроме того, очень быстро стало ясно, что он талантливее старшего брата в Нин, Тай и даже Фуиндзюцу. Именно он должен был стать главой семьи, а впоследствии клана правящего в Узуши Акагуре. Но мой дядя был другом того же самого Синджу Хаширамы, что убил Мадару, другого твоего деда. Символично, что мы с твоей мамой нашли друг друга. Без веселья усмехнулся отец, а я как губка впитывал все, что он рассказывал, вырисовывая для себя новую картину этого мира. По мере ее возникновения потихоньку рушились воздушные замки, что я успел себе настроить. Так вот, твои бабушка и дедушка оказались в очень сложных условиях, несмотря на это, они выдержали, хоть и навсегда надломились. В общем, твой дед был гением, без преувеличения. Он создавал фуин без чакры, он рисовал печать, а напитывал ее уже другой шиноби. Казалось бы, что сложного, а то, что напитать чакрой чужую печать нелегко даже тем, кто это делать умеет. Но в мире шиноби крайне мало тех, кто владеет этим тонким искусством. А твой дедушка готовил такие печати индивидуально для каждого заказчика. Он должен был менять печать так, чтобы напитать ее чакрой мог тот, кто ей собирался пользоваться. Большой труд, который он развивал не один год, стараясь поддерживать максимальную секретность и постоянно перемещаясь. В какой-то момент он даже смог делать кое-какие накопления. Он рассчитывал найти странствующего Узумаки, который бы помог снять печать с него или твоей бабушки. Именно для этого он и копил, но случилась первая война шиноби, и кто-то из его постоянных клиентов раскололся и сдал отца. В общем, к нам пришли, мне тогда 16 лет было, я помогал отцу создавать взрывные печати, у меня хватало чакры на пару за раз. Благодаря этим печатям, жертва отца забрала почти всех преследователей с ним на тот свет, давая нам с мамой уйти, Отец подорвал свой источник и запустил цепную реакцию на печатях, а потом и мать, взорвав источник, пожертвовала собой, чтобы я мог уйти. Погоня отстала, как только я перешел границу страны железа, и с тех пор я жил здесь. Слушая отца, я не переставал утирать слезы. У моих родителей было такое страшное прошлое, столько боли, но я ни разу не чувствовал этих надломов и ран в них. Они были светлые и жизнерадостны. Мама приобняла отца и прижалась щекой к плечу. «Вот, сыночка, это история нашей семьи». Интонацией выделила она слово. «Но тебя не должно беспокоить прошлое, важно лишь твое будущее, а мы с отцом, в меру наших возможностей, поможем тебе реализовать любые твои желания». Я окончательно размяк и заплакал. Мне было обидно за маму с папой, за бабушек и дедушек, которые не смогут меня увидеть. Мне было больно и обидно за свою семью. По мнению родителей, я должен забыть обо всем и просто жить. «А чем?» — сквозь слезы спросил их. «Вы предлагаете забыть все те злодеяния, что произошли с нашей семьей?» Подойдя ко мне и обняв, папа сказал следующее. «Сынок, мы твоя семья и, к сожалению, другой ни у тебя, ни у нас нет. Поэтому мы не предлагаем забывать прошлое, но думать о нем слишком много тоже не стоит. Поверь, твое счастье для нас с мамой куда важнее каких-то старых обид. И ведь мы не говорим, что твои дедушки с бабушками были хорошими. Они, как и их враги, были частью этого страшного мира и практически добровольно пошли на конфронтацию с, возможно, сильнейшим человеком в этом поколении». Вырвавшись из объятий, я посмотрел отцу в глаза. В них не было слабости или затаенной боли, лишь вера в свою правоту. В этой битве взглядов я проиграл. Обратно залезая в объятия к родителям, «Я вас люблю», — прохныкал я, зарываясь в мамины волосы. «И мы тебя, сынок», — промурлыкала мама, поглаживая меня по спине. Мне дали пореветь еще пару минут, а потом началось то, чего, если честно, не ожидал. Я этого желал, не так, я запутался. Начались тренировки. Хотя правильно будет так, тренировки. И отец ходил покупать у Киритоса на совсем не лакомство, а специальные травы и овощи, что были полезны для развития и много чего еще. Кроме того, отец купил семена особого горного женьшеня. Говорят, что он был принесен одним из мудрецов с горами Обоку. И отец пойдет его высаживать, но на его рост уйдет около 3 лет. Как раз в момент попытки пробуждения моего источника. Сейчас максимум, что позволял мне организм, это около 8 часов бодрствования. Остальное время занимал сон и питание. Питание с начала тренировок тоже сильно изменилось. Мясо и куриные яйца я ел каждый день. Отец работал как проклятый, чтобы обеспечить меня лучшими доступными продуктами. А мама практически все время моего бодрствования занималась обучением и тренировками. Вначале я беспокоился, что родители удивятся скорости моего развития в 2 с небольшим года. Но оказалось, что это скорее наследство этого тела, нежели особенности души. Так как и отец, и мать проходили через такое же обучение, будучи лишь чуть старше меня. Язык, математика, география и все это с перерывами на особые развивающие игры. Математика и многие другие науки для меня были скорее повторением, нежели обучением с нуля. А вот все, что касалось жизни шиноби, заставляло душу Пети наслаждаться необычным и, безусловно, волшебным. Иногда, когда папа возвращался домой пораньше или просто отдыхал, он рассказывал предания про основателя пути Нин. Их даже мама слушала с удовольствием, так как большинство из них передавались именно в клане Узумаки. Рассказывал он про Ринниган и что по преданию это не что иное, как глаза бога на земле. Рассказывал про конфликт детей мудреца 6 путей, но сразу уточнив, что тут часть преданий была утеряна, и известно лишь про сам конфликт. Пролетел год, и мои тренировки становились все интенсивнее. Бодрствовать я теперь мог больше, около 12 часов. Тренировки смещались в сторону физического развития. Маме и папе больше нечего мне было рассказать, многие науки находились тут в недоразвитом состоянии, да и полноценное обучение ни один из моих родителей все-таки не получил. Так что налегали они на клановые тренировки и, часто споря, по чьим заветам мне будет лучше развиваться, клана Учиха или же клана Узумаки. Консенсус в этих вопросах достигался редко, но бывали и исключения. Так, по мнению обоих, техники развития чакры тела и фуин были лучше у Узумаки, а техники тайбзюцу и движения в бою однозначно лучше у Учих. Но была проблема, ни то ни другое родители в завершенной форме не знали и часто из-за этого спорили. Постепенно меня посылали самого купить каких-то продуктов или новую одежду. и я познакомился со многими в деревне. С ровесниками ладить у меня не получалось, по целому ряду причин. Но так как родителей это особо не беспокоило, то и я решил не париться. Так вот бежал я к Немате-сан, за новым костюмом, она мне одежду шила, а ее дочка Шуничи ходила к маме на уроки манеры грамоты, да и в целом по знаниям подтягивали ее. Как в деревне узнали, что мама может учить письму и счету, в нашей семье тут же решился вопрос с деньгами, так как все хотели, чтобы дети у них были грамотные. Вот и теперь со мной начал заниматься папка, получать за недостаточную прилежность, стал раз в пять чаще, хотя впахивал я на пределе душевных сил. Вот спустившись к дому Нематы Санны Шуничитян, я услышал голос, и следующий за ним топот копыт. По тракту спешил всадник, крича что-то про новый набор для обучения самурайскому мастерству. Он остановился недалеко и начал зачитывать со свитка, на котором была печать лорда Саамы. «Я лорд Мифуне, объявляю о наборе в открывшуюся академию. Лучшие выпускники получат низшие дворянства, а также техники боя лично от меня». Свернув свиток, всадник двинулся еще на десяток домов вверх и снова начал зачитывать это объявление. Реакция людей была разная. Парни-подростки воодушевлялись и начинали что-то активно шептать родителям. Старшее же поколение поголовно смурнело, что мне показалось странным. Так обрадовавшиеся возможности обучения для своих детей ранее и расстраиваясь от более заманчивого предложения, это стоит обсудить с родителями. И развернувшись у калитки Нематы-сан, я припустил домой. Пробежав метров 100, я встретил шагающую навстречу Шуню, Сокур от Шуничи. «Шунитян, я к вам чуть позже забегу, пусть Немата-сан не беспокоится», — прокричал я и стрелой умчался домой, не став дожидаться возможных расспросов любопытного подростка. Забежав кипучим ураганом домой, я тут же напал на отца с расспросами о возможном обучении на самурая. «Пап, ты слышал, там самураи объявили набор в академию, возможно, она похожа на ту, про которую нам рассказывал Кирита-сан в Канахе». Отец с досадой поморщился и приступил к объяснениям. «Сын, ты же у меня умненький. Вот скажи, перед чем страна может захотеть привлекать простых людей к дорогооплачиваемой службе, да еще обещая дворянство?» Я задумался, вывод напрашивался единственный. Если вспомнить реакцию людей на улице, то все становится совсем очевидным. «Грядет война», — отец кивнул, но тишину прервал. «Как ты помнишь из наших с мамой рассказов, мирная жизнь не значит, что ты окажешься в безопасности». Я перебил отца. «Пап, но ты же говорил, что страна железа всегда была нейтральна и на ней ничего не происходило». Папа снова кивнул, молча соглашаясь со мной. «Но, сын, такого набора на обучение не происходило в этой стране много лет, а значит, что-то изменилось. Мещанам низшие дворянства не обещали со времен прихода к власти действующего правящего клана. Повторюсь, что мирная жизнь не значит безопасность. А так как мы с мамой почти достигли предела в том, чем можем с тобой поделиться в рамках навыков шиноби, то вариант с обучением у самураев отбрасывать нельзя. В общем, дождемся вечера, когда мама освободится». Отвернувшись на какое-то время и дав мне немного побыть наедине с собой, отец встрепенулся и с легким возмущением спросил: «Эй, сына, а где твое новое кимоно? Ты что, до Нематы-сан не ходил? И где ты тогда шлялся?» Расходился отец, даже хмуриться начал. Очень уж он не любил, когда я его не слушался. «Ой, по дороге потерял», — вскрикнул я и стрелой вылетел на улицу. Благо стены дома напротив калитки были раздвинуты. Забрав кимоно и вернувшись домой, я подвергся тренировкам. Я должен был пробежать вокруг участка на время, или отжиматься и параллельно отвечать вопросы касательно географии нашего архипелага. Кстати, вопрос касательно странной закрытости мира меня заинтересовал, как будто другой земли кроме архипелага и не было вовсе. Поэтому, во время очередного подхода, я начал расспрос. «Пап, фух, фух, а другая-то земля, кроме той, что ты рассказал, есть? Ну, там, за странами камня и ветра, за морем, есть еще что-то?» Отец не отвечал, и я рискнул поднять голову, чтобы взглянуть на него. Правда, из положения упор лежа неудобно, но любопытно ведь. Отец, сидя на крыльце в позе мыслителя, чесал подбородок и выглядел настолько смешно, что я не выдержал и засмеялся. Папа немного смутился, но ругать меня за срыв занятия не стал, а действительно задумался. «Сына, мне ничего не известно, и не помню, чтоб дед твой об этом что-либо говорил, но давай расспросим маму еще об этом, насыщенный будет вечерок, а теперь бегом на прополку». Прополоть наш небольшой фруктовый и лечебный сад было задачей нетривиальной для родителей и вполне посильной для мелкого меня. Поэтому, как только они убедились в моих физических данных, тут же свалили эту работу на меня, а мне не в тягость. Был рад немного разгрузить родителей, особенно в период, пока мама не начала работать учителем. Это я слил слушок о том, что она учить может, а там уж в деревне все и подхватили. Сейчас нам этот садик и вообще без надобности был, но папа решил, что для меня это неплохое занятие, как на физические кондиции, так и на дисциплину с внимательностью. Это только со стороны кажется, что полоть нетрудно. Только представьте, под солнцем, согнувшись в три погибели, выпалывать только вредоносные растения и не задевать полезные. Но душа бывшего фермера не страдала от этого, чай не одну жизнь поля пашем, а эти хоть плодородные. Вечером пришла мама и настала пора обсуждения и споров. Мама, как и папка, вспомнить о земле за пределами этого архипелага не смогла, но вот по поводу самураев высказалась однозначно. Попробовать точно стоит, так что через 3 месяца поведешь шашмачку на тест. До 4 ему еще не будет, но он у нас рослый, да и сил хватает, так что наш сыночек точно пройдет. Думаю, и стать лучшим в выпуске тоже проблем не составит. Под нашими с мамой уговорами, папка сдался и пригрозил, что в таком случае я не имею права посрамить честь нашей фамилии Танака. 3 месяца пролетели незаметно. За это время что отец, что маманя, пытались впихнуть в меня буквально все, что знали сами. Ну и не забыли спустить с небес на землю. А то, наслушавшись истории про своих великих предков, я уже возомнил себя небывалым талантом и буквально лучшим на земле. Но мне объяснили, что я заблуждаюсь, причем категорично. Хоть фамилии родителей действительно прогремели в мире шиноби, но совсем не ясно, досталось ли мне наследство этих двух, безусловно, могучих кланов. Да, каждый из них был способен самостоятельно образовать альянс наподобие скрытой деревни, но оба моих родителя инвалиды. Интересно, какой вышел я? Жаль, что узнаем мы об этом только после пробуждения источника. Да и с ним все было неясно, ой как неясно. Отец объяснял, что лично он выжил чудом и то, год провел в коме. Хотя он, чистокровный узумаки, и обладал невероятно крепким организмом. Да, неясно, как повлияет кровь учих в этом сочетании, как подспорье или как помеха. Мама говорила, что именно в момент пробуждения источника прокладывается чакраканал к шарингану. А ведь еще и эта печать, что передалась моему отцу, хоть и в ослабленном виде. Их еще пугало то, что, если сработает печать, но сможет пробудиться шаринган, меня может ждать смерть. Ведь при пробуждении он поглощает немалый объем чакры, вот и выходит засада, и родители серьезно обсуждали со мной, а стоит ли вообще это делать. За это время передо мной были определены следующие исходные данные для решения задачи. Мне 4, я Ашматанака, и мне нужно стать не просто сильнее, а стать лучшим на первом году обучения. Я, возможно, обладаю безграничным потенциалом, но это не точно. С такой же вероятностью я могу оказаться инвалидом, или вообще умереть. Вот, а задача у меня пока одна – выжить при пробуждении источника. Я решил, что точно буду пытаться его пробудить, не хочу упускать шанс стать кем-то особенным в этой жизни. 3 месяца прошли незаметно, и вот я уже прощаюсь с плачущей мамочкой, которая уговаривает не плакать меня, а я что, дурак что ли? Заплакал и до самого холма махал маме рукой, на что другие ребята в повозке смотрели с немым превосходством. Глупые, поплакать немного, поплакать порой даже полезно, а маме приятно. Мой мудрый папа, конечно, потрепал меня по голове, обратив внимание, что мужчины не плачут, но мы оба все понимали. Я знал тон отца, когда он ждет, чтобы его слушались, а он знал, что это просто чтоб порадовать маму. Движение по тракту хоть и было монотонным, но все равно захватывало. Мы проезжали мимо других деревень и городов. Слова отца о богатстве нашей деревни многократно подтвердились. Большинство деревень, мимо которых мы проезжали, выглядели захудало, и города рядом с ними тоже были какими-то серыми и безжизненными. Погода менялась, и запас теплой одежды, что я никогда до этого не носил, стал понятен, и совсем уже не казался мне чрезмерным. Так же продолжались и мои тренировки. Отец настоял, чтобы каждый день я продолжал заниматься. Так как в дороге делать это достаточно сложно, мои тренировки заключались в беге рядом с повозкой. Убедившись, что этот темп я держу легко, мой круг вырос на 100 метров вперед повозки. Другая же тренировка был еще сложнее, Приходилось падать на тракт и выполнять отжимания по команде, до тех пор, пока он не крикнет мне догонять повозку. Один раз он, заболтавшись с возницей, отправленным Дайме, забыл про меня, и ему пришлось бегом возвращаться, так как я, решив сыграть в послушного сына, отжимался до потери сознания. Очнулся уже на руках у отца, и раз случилось так, что лишних ушей тут не было, решил уточнить: «Пап, а почему все эти люди не переберутся южнее? Там же еще много земли для обработки, наша деревня не осваивает и десятую часть плодородных земель». Отец недобро усмехнулся: «Все как обычно, из-за человеческой глупости и жадности. Большинство здешних крестьян принадлежит низшей знати страны железа. Они никуда не вхожи и сами являются потомками мещан и крестьян. У них нет должного образования, но есть розданные сотни лет назад земельные наделы и крестьяне в подчинении. Да, крестьянин может переехать на другой участок, но только после разрешения канцелярии Дайме. А как думаешь, кто отправляет запрос об этом в канцелярию? И какое количество крестьян умеют писать и читать? Поэтому такие деревни и города потихоньку умирают, из-за снижения потока налогов из них, из чего следует снижение потока инвестиций из метрополии. Поэтому я уверен, ты встретишь толпу зазнавшихся идиотов, что будут кичиться своим якобы великим происхождением и рассказывая про подвиги чуть не тысячелетней давности. Такие новости меня не обрадовали, и я задал логичный вопрос: а что ты мне раньше про это не рассказал, пап? Папа, посадив меня на плечи, пожал плечами: как почему, чтоб жизнь раем не казалась, шутливо ответил он, но продолжил уже серьезным тоном: а если серьезно, сын, то это для тебя первое и самое незначительное испытание. Просто если потомственные зазнавшиеся бездари смогут сломить твою решимость, то влезать в мир боевых практиков тебе не стоит, а значит, и рисковать жизнью для пробуждения источника.